«Давайте разбирать проблемы по мере их срочности», — сказал Борис. «Давайте», — кивнула Люся. «А вы кто?» «А меня зовут Борис Владимирович. Я приятель Татьяны Петровны. Приехал к ней в гости, Борис удержался от усмешки и стал невольным свидетелем происшедшего». «Борис спас ваш дом», — вставила Татьяна. «Ой, правда?» Люся сделала попытку вскочить, но Борис жестом приказал ей оставаться на месте. «Итак», — продолжил он, — «у вас есть возможность вечером навестить родителей в больнице?» «Соседку попрошу за Димкой присмотреть. Она в 5 часов со смены приходит», — принялась рассуждать вслух Люся, но Борис ее перебил. «Значит, проведайте их. Если нужны какие-то лекарства, — сказала Татьяна, — позвони мне, я номер сотового оставлю или моим детям в Москву». «Далее что? — спросил Борис. — Надо дверь в дом заколотить, — подсказала Татьяна. — Это несложно, — махнул рукой Борис. Люся наблюдала за их диалогом, поворачивая голову то к одному, то к другому. «Насколько я понимаю, — говорил Борис, — главная проблема заключается в корове. И особенно в корме для нее, — согласилась Татьяна. Вряд ли кто-то из ближайших деревень запасает сена больше, чем нужно для его коровы. И ни одной фермы в округе я не знаю. А может быть, с учетом форс-мажорных обстоятельств корову...» Борис запнулся, не зная, как поделикатней предложить отправить корову на мясокомбинат. Татьяна его поняла, и они вопросительно посмотрели на Люсю. — Чего? — встрепенулась под их взглядами недогадливая Люся. — Сама подумай, — сказала Татьяна. — Анне Тимофеевне после болезни будет тяжело с коровой. Да у Федора Федоровича руки сильно пострадали. — Зорьку! — На живодерню! — заверещал сообразительный Димка. Он снова заревел. Мать его в этот раз не поддержала. — Заткнись! — прикрикнула она на сына и отрицательно покачала головой. — Если мама узнает, что мы ее корову на мясо пустили, да она еще скоро телиться должна. Не, я не могу. В Люсином голосе послышались требовательно обиженные нотки, словно взявшие на себя ответственность за происшедшее, Татьяна и Борис плохо несут службу. — Что вы предлагаете? — с легким раздражением спросил Борис. — Я не знаю. Валерка приедет, он решит. Татьяна видела мужа Люси, и он не произвел на нее впечатление человека самостоятельного в поступках. Скорее, напротив, подкаблучника у жены. Люся им командовала как сержант-новобранцем, но вот поди ж ты, без мужа сама растерялась, опору потеряла. — И к чему мы в итоге пришли? — Борис обращался к Татьяне. — Оставим все как есть. Люся присмотрит за родителями и постарается раздобыть сено или какой-то еще корм. Мы возвращаемся в Смятиново, заколотим дом. Татьяна на секунду запнулась, вспомнив, что ее собственный дом тоже остался с открытыми дверями. — Ты приведешь себя в порядок и даже не знаю, как тебя благодарить. — Ой, — подхватила Люся, — такое вам спасибо. По гроб жизни. Всем святым буду молиться. — Оставьте. Борис поднялся. — Выздоравливай, Чингачгук. Он потрепал по волосам Димку, у которого зеленые точки и полоски на лице походили на боевую раскраску индейца. — Люся, при первой возможности, — Татьяна тоже встала, — приезжай в деревню. Надо все-таки в доме посмотреть вещи и прочее. Опять-таки баба Стеша. Я ей денег предложу, надеюсь, не откажется, но ты теперь хозяйка, помни. Люся не переставала твердить слова благодарности, пока провожала их до двери, а затем выскочила на лестничную площадку и еще кричала «Спасибо!» в лестничную шахту. На улице Борис и Татьяна одновременно глубоко вздохнули, посмотрели друг на друга, улыбнулись. «Тань, как в всем городе с милицией?» — спросил Борис. «Не знаю», — удивленно ответила Таня. «Здание милиции я видела, а ни одного стража порядка не встречала. А зачем тебе?» «Отчаянно хочется хлопнуть стаканчик. Пока доедем до деревни, там провозимся, все выветрится. Тебе с риском для собственной жизни, — лукаво усмехнулся Борис, — предлагаю сделать то же самое. — Нет. Ну, я не до такой степени. Татьяна включилась в игру. — Буйствую, конечно, но телесных повреждений еще никому не наносила. — Тогда по 100 грамм коньяку, — решил Борис, — и смирительная рубашка для тебя. Единственное кафе, которое знала Татьяна в Ступине, оказалось закрытым. Они купили в магазине бутылку коньяку, пластиковые стаканчики и плитку шоколада. Распивали в машине. Борис опрокинул почти полный стакан. Татьяне, остановленной ее рукой, он налил на донышко. Закусили шоколадом. Борис почувствовал, как напряжение последних часов начинает отступать. Жизнь возвращается в нормальное русло. — Ну, рассказывай, — велел он Татьяне, тронул машину с места и двинул к выезду из Ступина. — О чем? — О своем самом позорном пьяном дебоше. — Ты был его участником? — Тогда предпоследним, с конца или самым памятным для населения. От глотка коньяку Татьяна перестала внутренне дрожать и даже почувствовала легкую игривость. Она не стала ломаться. Эта леденящая душу история произошла в период Горбачевской антиалкогольной кампании. Точнее, в самом ее конце, когда бороться было не с чем, из магазинов почти исчезло спиртное. Как ты помнишь, народ дружно бросился на производство клюковки, настойки на спирте роял. Дома у подруги Ольги в тесном кругу мама, папа, другая подруга Лена и она Татьяна было организовано застолье по случаю помолвки Ольги с кандидатом в мужья номер 2. Таня пришла с заветной бутылочкой, клюквенным компотом, который по цвету не отличался от настойки, но алкоголя не содержал. Татьяна хотела убить 2 зайцев и белой, то есть не пьющей вороной, не выглядеть и не захмелеть. Компотик перелили в графинчик, точно такой, как с настоящей клюковкой. И, конечно, их перепутали. Перед женихом и Ольгиным отцом оказался детский напиток, а перед Татьяной — 30-градусный. Она еще мысленно сокрушалась. Горьковато. Мало сахара положила. По мере того, как лица жениха и тестя становились все позднее, Татьяну охватывало радостное возбуждение. Ей открывались тайны мира, главное из которых заключалось в том, что надо жить честно и открыто, говорить правду и только правду, постоянно и всегда, оживленно жестикулируя. Она несла эту истину в народ. Народ энтузиазма не проявлял. Пришлось убеждать на примерах. Вот вы признайтесь, что воруете в магазине самообслуживания, требовала она от жениха, и вам станет легче. Ничего подобного, возмутился он. А у кого глазки все время бегают? Она погрозила пальчиком. Книжки и приборы столовые у друзей таскаем? Жених обиженно надулся. Татьяна переключилась на Ольгиных родителей. Им она знала точно, есть что скрывать. Несчастные. Так и умрут, не покаявшись. Она чувствовала за спиной крылья ангела, призванного отпускать грехи. Ольгиного отца она убеждала, пришло время сказать, что номенклатурный паёк вы в течение многих лет делили между семьями и своей секретаршей-любовницей. Ольгиной маме заявила, не надо расстраиваться. Вы вспомните, как вы подсыпали мужу в кисель бром, чтобы унять его сексуальную энергию. Татьяна хотела еще сказать об Ольге. В лифчик вату подкладывала, а Лене, зайцем, в транспорте ездила. И о себе не забыть, поведать о тайной денежной заначке. Но подруги подхватили ее под локти и уволокли в ванную. Несколько раз наведывались, слышали шум воды за дверью и наивные думали, что Таня там в отрезвитель устроила. А она рвалась послужить обществу и нашла себя на поприще грязного белья. Все перестирала, прополоскала. Когда она с тазиком явилась в комнату, хозяевам трудно было сохранять спокойствие. Мол, у нас так принято. Приходит дама в дорогущем платье, в золоте и бриллиантах, стирает их рваные портки, а потом растрепанная, со смазанным макияжем, пристает с вопросами, куда вешать будем. Жажда деятельности еще долго не отпускала Татьяну. У нее забирали пылесос. «Я вам быстренько здесь почищу!» И снимали ее со стола, хрустальную люстру, раствором с добавлением аммиака протирать нужно. От смеха Борис согнулся пополам и упал головой на руль. — Эй, следи за дорогой! — напомнила ему Татьяна. — Следю! — продолжая смеяться, выпрямился Борис. Он подумал о том, что только очень самодостаточная женщина может рассказывать подобные истории о себе. Ее уверенность проистекает либо из несокрушимого обожания покровителя, либо из полнейшего равнодушия к себе. С такими ямочками ниже спины и равнодушие, значит, первое — могущественный покровитель-любовник. А чему удивляться? Все правильно и естественно. Такие женщины не каждый день встречаются, и прятать их от чужих глаз — тактика грамотная. Татьяна с удивлением наблюдала перемену в настроении Бориса. Хохотал, а потом вдруг насупился, скулы напряглись, усмехается. Это все ее пошлые россказни. Нет, даже грамма, даже из пипетки спиртного ей нельзя пить. Одичала в деревне. Разговор нормальный поддержать не может. Разоткровенничалась. Фу, неловко как.